Про водяных. Первое. В одном лесу глухое озеро было. В озере водяной жил, а в лесу леший. И жили они дружно, с уговором друг друга не трогать. Леший выходил к озеру с водяным разговоры разговаривать. Вдруг лиха беда попутала. Раз вышел из лесу медведь, и давай из озера воду пить. Сом увидал, да в рыло ему и вцепился. Медведь вытащил сама на берег, загрыз его и сам помер. С той поры леший раздружился с водяным и перевел лес выше, в гору, а озеро в степи осталось. Записано в Симбирске. Второе. Одному мельнику сильно везло. Он водяному душу на срок продал. И все ему с той поры удавалось. Воду ли где остановить, поломать ли у кого на мельнице, все бывало к нему. Он по этой части знахарь был. И зашел срок, приходит к нему водяной за душой. Давай душу. И мешок кожаный принес. Полезай. Да я не умею, покажи мне. Водяной с дуру и влез в мешок. Мельник, не будь глуп, гайтаном шейным его сверху и завязал, да перекрестил. Так водяной и остался в мешке. Записано от Потанина в Симбирске. Третье. Один парень купался, да и нырнул. Как нырнул, так и угодил прямо в дверь и очутился в палатах водяного. Тот его у себя задержал, говорит: «Живи здесь». Ну, парню уйти некуда, он и стал у него жить. Водяной его пряниками, сластями кормил, и заскучал парень, стал проситься домой на побывку. Водяной говорит: «Хорошо, только поцелуй у меня коленку». Значит, если бы он ее поцеловал, то вернулся бы беспременно назад. Парень, не будь глуп, взял, начертил ногтем на руке крест, да за место коленки к нему и приложился. Как только поцеловал, схватил его кто-то за ноги и выбросил из воды прямо к его избе. Вернулся он домой. Жена рада, все в удивлении. Пропадал он 3 года, а ему за 3 дня показалось. Он все рассказал. Позвали попа. Стал поп над ним псалтырь читать. Только стал отчитывать, приподнялся у избы угол, и полетела у парня вся нечистая изо рта. Стал он, как ни в чем не бывало. А поцелуй он коленку у водяного, быть бы ему опять под водой. Записано в Симбирске. 4. Один мельник с водяным знался и отлучался по ночам. Вот работники и подсмотри, да и спроси, куда ходишь? Да в воду спать. Возьми меня. Изволь, только пальцем ни на что не указывай. Ладно, пошли в воду. Работник подушку захватил. Идут, словно не водой, а в погреб какой. Работник смотрит, а кругом рыбы многое множество. Вот и видит он кривую щуку. Он возьми и в остальной глаз ей пальцем и ткни. Что, говорит, тебе одноглазой жить? Как ткнул, так и залила его вода со всех сторон. На силу выплыл. Записано в Симбирске. 5. На реке Свияге, под Кручей, у села Сельги, есть чертов омут. Большущие сазаны в нем клевали, 20 фунтов слишком. Что у рыбаков лесок перервали, удилищ переломали, пересчитать нельзя. Этот чертов омут любил один мельник с ближней мельницы. Рассказывали про него, что он с водяными знается и с лешими. После обеда он всегда отдыхал на дне чертова омута. Возьмет рогожу да свой чепан, зайдет на середину омута и в нем потонет. Засыпки и набойщики сами видели с лодки, как их мельник спит на дне, как бы все равно дома. Выспится, наружу вылезет. Не любил он рыбаков, которые в этом омуте рыбу ловили, и часто над ними подшучивал. Он знался с водяными, и они ему помогали такие шутки отмачивать, что не приведи бог их увидеть. С одним башмачником вот какая притча приключилась. Перед спасом отработался он, снес товар в лавку, пришел домой и сел обедать. Пришли знакомые. «Пойдем, — говорят, — с ночевой сазанчиков поудить под сельгу, в чертов омут, или в другое место, на липову яму. А то махнем и в Лаишевку, водочки купим, время проведем». Тот согласился. Порешили идти в чертов омут. Пришли, закинули лески. Нет клеву, да и полно. Дождались ночи. Вдруг слышат, удилища в воду, хлоп-хлоп. Подбежали сазаны. Товарищам-то покрупнее достались, а башмачнику помельче. Вот он сидит над лесками, сидит, поджидает лову. А ночь ясная такая. Взглянул на пойму, видит, человек не человек, черт не черт, а сам водяной бегает по острову, что за рекой, за белой лошадью с арканом. Горбоносый старый старик, волосы до пят, всклокочены, бородища по пояс. Глаза так и искрятся, словно звезды, то затухнут, то опять загорятся. Сам такой грязный, зеленый, волосы как бодяга. Башмачник со страху обмер, лески из рук выпустил, вздохнуть боится. Лошадь у водяного хорошая, так и кружит по острову, легается, задом взметывает, а водяной так и жарит за ней. Бегала-бегала лошадь-то, да и вдруг махить в середину омута, в самую глубь, и водяной за ней, только треск пошел. Башмачник как крикнет недоровым матом, и тут же памяти лишился. После опомнился. Товарищи-то и рассказывают, что он в воду упал. Из омута они его вытащили. А после, как он на берегу-то лежал, им разные страхи мерещились. Все мельник пугал. Недаром он с водяным дружил. Сидели-сидели, вдруг слышат, кто-то веслами плещет. Глянули на воду. Плывет обрубок, не обрубок, а словно гроб. Легонько на воде покачивается. Плывет все ближе. Глядят. В самом деле гроб, и крышка стоит за место паруса. Встает из гроба в саване мертвец. Да прямо на них и правит. Они уж ползком, на карачках, до стоянки-то доползли, взглянули на реку. Крышка над мертвецом захлопнулась, а гроб в воду пошел. С той поры, как водяной пошутил, полно в чертов омут ходить за сазанами, сообщено извозчиковым. Посмотреть на подводное царство. «Вот ты, Павел Николаевич, — говорили мне на шуй на волоке, — думаешь, что на воде люди погибают больше от своей вины, а мы тебе заподлинно сказываем, что дело без водянника не обойдется. Хоть бы нашу деревню Середку взять. Позапрошлым летом поехали в лодке две девки. Одна-то на выданье, а другая-то еще не человековатая. И стала девочка сказки сказывать, как под водой живут водянники в хрустальных палатах. А старшая и говорит: «Ишь, как у них хорошо! Хоть бы одним глазком посмотреть на подводное царство!» И не было ни ветра, ни волны. Вдруг заколебалась вода. И поднялся черный мужик, волоса у него взъерошенные. Ухватил девку за руку, и как она не билась, стащил ее под воду, только ее и видели. И все это девочка видела своими глазами. Пропавший молодой. В одном прекрасном месте у отца у матери был единственный сын. Был выращен до 25 лет, надумали его женить. Прибрали невесту со своей деревни. Вот хорошо. И женили его. И прошли столы и пиры как следует. Увалились они на честной покой в отдельный чулан. И приходит к дверям крестовый брат. И постучал у дверей. Молодой человек услыхал: «Что за народ?» Отвечал крестовый братец: «Нельзя ли выйти?» Заговорил он. И стал молодой думать со своей молодой: «Выйти мне, али нет?» Посоветовала ему молодая жена идти. «Это недолгое время. Слово дать, а другое взять. Это времени немного». Слез он с кровати, отворил немножко двери и сдернуло его в сени. Поутру приходят будить молодых. Молодая спит одна. А где же у тебя молодой? Увел крестовый брат. Сходили к крестовому брату, а там его и вовсе нет. Обратили внимание взад. Потерялся молодой. Но долго продлилось время. 3 года молодого ищут. Нет. А молодая живет при доме у родителей, у чужих. В одно прекрасное время, в холодную осеннюю ночь, приходит к ним странный человек. Сидят они, беседуют, и запевают они песню со своим благородным свекром. Допрашивал у их проходящий человек. «Что, хозяин, дочь ли тебе она, али невестка?» Отвечал странному человеку хозяин. «Женщина мне чужа, по закону мне невестка. Был у меня поженен сын, потерялся на первом подлёге, и нигде найти не можем, но не его поминаем». Странный человек отвечал, что живых поминать не нужно, а нужно их поискать. Взял хозяин смекалку. Поутру угостили странного человека хорошо, попросили его со слезами. Наказ сделал странный человек, что ты, хозяин, обрати внимание, что за 10 верст отсюдова есть у вас рыболовное озеро. У озера хорошая фатерка, в фатерке печка-пекарня. Захвати хлеба и иди туда. Протопи немножко печку и зайди в эту печку. Прикройся заслонкой и увидишь своего сына. Исправишь дело. Пошел хозяин к рыболовному озеру, протопил эту фатерку и зашел в эту печку. Прикрылся он заслонкой. Приходит в фатерку сын. На голове несет большой шкуль с разными кушаньями. Денщиком живет у хозяина. Выкладывает шкуль на стол, разбирает белую бранную скатерть и раскладывает разные кушанья, графины с разными водками, вилки, тарелки, ножики. Приходят резвые хозяева, 2 парня молодых, у одного гусли в руках, а у другого гармони. 3 раза сплясали, 3 раза протанцевали, сели за стол, у графинов хорошо попили. И обратно они отвалили. Остался сын убирать приборы. Отец вышел из печки, поздоровался с сыном. «Здорово, дитятка, пойдем домой». А сын ему отвечает, что «я не по своей охоте, а живу я у водяного от неволи. Мне домой идти нельзя. Если ты идешь со мной, пойдем». Отец с ним идти пожелал. Вышли они на улицу, приходят они к озеру. Живой воды большая прорубь. Сын показал, что ему идти в прорубь надобно, а отец туда идти не посмел, а сын ушел в воду, а отец вернулся домой. Спрашивает дома старуха. А отец отвечал, что видел, проводил его до воды. На другой день идет старуха к этому рыболовному озеру, к этой фатерке. Протопила пекарню и печку. И заходит в эту печку, и прикрылась она заслонкой. Отворились двери, является ее сын с большими приборами, раскладывает приборы на стол, развертывает белую скатерть, вынимает разные кушанья, графины с разными водками, вилки, тарелки, ножики. Являются водяные хозяева. 3 раза они взыграли в разные музыки, за стол сели. И пошли скорым шагом. Обратили внимание взад, а сын стал кухню убирать. Старуха с печки долой. «Дитятка, пойдем домой». «Мне идти домой нельзя. Я не по своей охоте, по неволе. Если ты идешь со мной, то я тебя возьму». Вышел сын на улицу. Проводила старуха его к озеру, к широкой большой пролубе живой воды. «Маменька, мне пойти туды». «А я, дитятка, не пойду». Возвращается старуха домой, а сын в воду. Приходит старуха домой. Спрашивает про сына молодая жена. «Видала ли моего мужа?» В 3-й день собирается туда жена. Идет к рыболовному озеру, к этой лесовой фатерке. Протопила пекарню и печку. Заходит в печку. Прикрылась она заслонкой. Является муж молодой, со всеми домными приборами. раскладывает приборы на стол, развязывает белобранную скатерть, вынимает графины с водками, вилки и ножики, отворяет двери двум домовым. Три раза проплясали те, три раза станцевали, попили и пошли назад. Выходит жена из печки, кладет руки на шею хозяину. «Что ж ты меня покинул?» Отвечает тут хозяин, что «я не по своей прихоти, я живу здесь по неволе, мне домой идти нельзя, а хорошо, если ты со мной пойдешь». «Пойдем, я от тебя не отступлюсь». Приходят они к берегу, к широкой проруби, к живому урочищу воды. Хозяин идет прямо в воду, а молодая жена вслед за ним. Вдруг вскрылась вода, стоит белокаменная палата. Заходят они в палату. На кухне живут кухарки, готовят разные кушанья. Отвечал муж молодой жене: «Ты поживи здесь», а сам пошел к сатане. Стучал по нему сатана: «Зачем в Руси долго ходишь?» Увидали тут его сыновья эту самую молодую жену. Доносят разговор сатане, что он в Руси побыл. Привел русскую женщину, которая для нас не годится. Отвечает тут сатана своим любезным сыновьям, мол, выкинете молодых на воздух, не сидится этим лакеем. Пришли два сына, выкинули молодых на лед, одного на одну сторону проруби, а другого на другую. Молодые прославили Бога и пошли домой. Неробкой руки была жена, достала хозяина с воды. Мало люди таких находят жен. Было указанное дело, и они имели силу и достаток. Бочка с золотом. В селе Мигры, Ладейно-Польского уезда, рассказывают такое предание. Жил богатый мужик. Однажды осенью, ночью, кто-то постучался у него под окном. Богач подсел к окну и окликнул. Никто не ответил. Богач лег спать, но опять что-то застучало. Богач опять окликнул. Опять никого нет. Тогда богач подумал, что его хотят ограбить. Снял со стены ружье и зарядил пулей. Когда опять под окном застучало, богач открыл окно и выстрелил. А под окном как захохочет кто-то. Богач обмер и стал было запирать окно, а чья-то лохматая рука держит ставень. Богач было схватил нож, чтобы руку отрезать, да и увидел под окном рожу. Глаза оловянные, лицо черное, изрытое оспою и с рыжими волосами. «Ступай за мной», — сказал черт. Богач делать нечего, вышел. Черт схватил его за левую руку, и они пошли. Пришли к реке, черт и говорит: «Ты накопил бочку с золотом, отдай-ка мне ее. Я ведь помогал наживать тебе золото. А не отдашь, в воду брошу». Богач туда-сюда, делать нечего, согласился, и черт нырнул в воду. На другую ночь черт постучался под окном. Богач вынес бочку с золотом. Черт взвалил бочку на плечо и понес. Принесли бочку на берег реки. Черт спустился в реку, вытащил оттуда железные цепи, обмотал бочку и спустил ее в воду. Потом опять вынырнул, подал мужику горсть золота и сказал: «Это тебе за верность мне. Да смотри, не болтай». А богач пришел домой, да и запил с горя. Долго он никому ничего не говорил, но однажды взял, да и проболтался по пьяному делу одному приятелю. И вот однажды пошел он с этим приятелем, а навстречу ему мужик, будто знакомый, и зовет в гости. Мужички согласились и пошли. Шли долго. Вдруг приятель зевнул, перекрестился и видит, что он бредет по колено в воде, а бывший богач еще глубже и, наконец, скрылся под водой. На другой день бывшего богача нашли на берегу реки мертвого, обмотанного цепями, с пустой бочкой на шее. Богача тут же на берегу и похоронили. И вот рассказывают, что в полночь на могиле богача бывает спор о золоте. Богач упрекает черта в том, что после угощения черт обманул его, и отпустил домой с пустой бочкой, а золото переложил в другую. Многие пытались достать бочку с золотом из воды, но безуспешно. Один рыбак было вытащил бочку, но черт увидел и утащил рыбака вместе с лодкой. Часто черта видят на этом месте реки. Сидит на камне и расчесывает медным гребнем волосы. А гребень — сажень величиною. Рыбий клеск. Один крестьянин в Пудожском уезде отправился к светлой заутрене на погост с вечера в субботу. Идти ему надо было мимо озера. Идет он берегом и видит. На другом берегу человек таскает что-то кошелем из воды в лодку. Ударили в колокол на погосте, и человек вдруг пропал. Крестьянин обошел озеро, подошел к лодке и видит, что она полна рыбьим клеском. «Не клад ли?» — подумал мужик. Набрал клеску полные карманы, захватил мешок и опять пошел на озеро к тому месту. Но лодки уже не было. Тогда мужик пошел к заутрене. Воротился домой из церкви, захотел посмотреть свою находку. А вместо рыбьего клеску — серебро. Мужик разбогател, а тот, что сидел в лодке, каждый год в Великую Субботу кричит и жалуется на свою пропажу, и грозит мужику. Мужик с той поры никогда больше не подходил близко к озеру. Чёртовы коровы. Около Мигры есть небольшое круглое озеро, а посередине — островок. На этот островок летом из воды выходят 4 коровы. Крестьяне делали попытки завладеть ими, но только что хотят подойти, как послышится свист, а коровы бросятся в воду. Однажды какой-то крестьянин проходил мимо озера, устал, лег на траву и заснул. Проснулся и видит, пасутся на траве 4 большие бурые коровы. Мужик перекрестился и пошел к ним. И вот озеро заволновалось, хотя ветра и не было, послышался свист, и коровы бросились в воду. Но мужик все-таки успел 2 коров перехватить и пригнал их домой. Коровы эти долго жили у мужика, приплод от них был будто бы, и сейчас живет в Мигре. 2 коровы давали мужику по 2 ведра в день молока, и мужик разбогател. Потом мужик вздумал этих коров зарезать, и когда зарезал, мясо и шкуры коров кто-то украл. Мужик подал прошение в суд, обвиняя в краже нескольких вороватых мужиков в деревне. Но однажды осенью, ночью кто-то постучался к мужику. Мужик вышел за ворота и увидел маленького человека в соломенной шляпе и в коротком камзоле старинного покроя. Это, оказывается, был черт. Он сказал, что напрасно мужик тягается из-за коровьих ножек с соседями. Кожи он взял, черт. Мужик помирился с соседями и прекратил тяжбу. Про чертей. А. Мужик шел в Неноксу. На мосту, на истоке, в Куртяву идти, увидал. Сидит на мосту чертовка и прикокивает. «Было у меня цветно платье, все отняли, а нынче пойду в воду, а нынче пойду в воду по немецку моду». Про пестро платье, да про короткие волосы. И больше никогда не выйду, не покажу голосу. Б. Мужик рыбу ловил на Амбросских озерах, там, где скиты. Увидал черта на заяске. Черт сидит, качается и говорит: «Год году хуже, год году хуже, год году хуже». Мужик его веслом и хлопнул: «А этот год тебе хуже всех». Да и убил черта. Водяной. Ходил за рябчиками ночью часов 12. Хотел через реку брести, попадал к лесной избушке. Спустился в реку, и мне показался водяной хозяин. Как есть месяц пек, плывет прямо на меня. Я и в гору выскочил, острашился. На гору взобрался и ночевал на горе в зароде. В ту ночь не смел брести. Морской царь и купеческая дочь. Жил один купец. Было у него 3 дочери. Стал он собираться за дальние моря за товарами и спрашивает дочерей, что им там купить. Старшая дочь просит купить ей там подвенечное платье. Средняя дочь заказывает купить ей зеркальный туалет, а младшая дочь просит привезти ей аленький цветочек. Купец отправился в путь, справил свои дела и купил дочерям на платье и туалет, а для младшей дочки все лавки обошел, а аленького цветочка не нашел. Собрался домой и задумался, как это я самой любимой дочке подарка не нашел. Ехал он морем, поднялась сильная буря. Он испугался, чтобы не потонуть, но буря прибила корабль к берегу небольшого острова. Он вышел со своего корабля на берег и пошел в лес. Совсем немного прошел и потерял дорожку. Запутался, пошел не зная куда. Вдруг видит, стоит большой хрустальный дворец. Подошел к нему и очутился в красивом саду. Потом вошел во дворец и обошел его весь. И ни одного человека не встретил. В комнатах было много невиданных растений и кораллов. Время было не рано, и он остался тут ночевать. Стол был приготовлен, а народу нет. Он один сел и закусил. Утром проснулся и пошел в сад. И увидал тут, растет аленький цветочек. Поглядел по сторонам, никого нет. И только что хотел его сорвать, и где ни взялся большой страшный старик с зелеными листьями в волосах, и говорит ему: «Я морской царь. А это мой летний дворец и сад. Зачем ты берешь мой самый любимый цветок?» Купец ему объяснил, что он хотел взять цветок для своей любимой дочери. Старик и говорит: «Отдай мне эту любимую дочку, тогда и бери цветок». Купец согласился отдать ему дочку, взял цветок и пошел. Увидал хорошую дорогу, и корабль никуда не девался. Отвалили от берега и поплыли домой. Приехавший домой отдает дочерям подарки: подвенечное платье, зеркальный туалет, а младшей дочери аленький цветочек, и говорит: «Сразу я не мог достать этой покупки, и больших трудов мне стоило достать этот цветок», и сам заплакал. Дочь поблагодарила его и пошла в свою комнату. После этого дочери стали замечать, что у отца какое-то горе, и он его скрывает. Через неделю приходит письмо, мол, посуленной отдай. Он еще больше запечалился. Любимая дочь нашла это письмо и прочитала. Узнала отцовское горе и сказала: «Полно тебе, папа, печалиться. А лучше дай мне благословение, и я пойду к старику. И одна погибну, чем вам всем страдать». Отец согласился. Стали ее провожать отец и сестры. А матери у нее не было. И только вышли из дому на улицу, вдруг подхватил ветер и унес любимую дочь. Она очутилась в том дворце, где отец обещал ее морскому царю. В комнате стол накрыт, а народу нет, только прислуживает одна девушка с длинными зелеными волосами. А купеческая дочь не может понять от нее ни одного слова. Живет сутки и другие, и никого не может увидеть, кроме этой девушки. Однажды слышит где-то музыку и говорит: «Что же это я слышу за стеной музыку? А кто играет, не вижу. Хоть бы какое страшилище, я бы и то не испугалась. Чем жить в таком неизвестном положении?» Вдруг и слышит за стеной голос: «Рад бы я выйти показаться, да больно страшен». Купеческая дочь, как только этот голос услышала, так со страху и лежала целый день. Пришла в чувство и просит, чтобы он показался ей, чтобы скорее привыкнуть. Захотелось ей в сад погулять, она и вышла. Поднимается сильный ветер, и является страшный старик. Она на него робко взглянула и не больно испугалась. А он ее как добычу повел во дворец и принудил ее жить с ним как жену. А потом она стала звать его на свою родину. А пока купеческая дочь оставалась в неволе, но все морской царицей. Никитка и водяной дед. Золотое волосье. У одного мужика было три сына. Выстроил он новый дом и посылает туда старшего сына ночевать, и говорит: «Какой тебе сон приснится, то скажи мне». Пошел сын ночевать и утром рассказывает сон, что у них полный двор скотины стоит. Шлет среднего сына ночевать. Тот утром рассказывает, ему снилось, что полные амбары хлеба. Посылает младшего сына, Никитку, ночевать. Лежал, лежал он, и приснилось ему, что он ноги вымыл в воде, а отец эту воду выпил. Утром он пришел домой и говорит отцу, что ему ничего не приснилось. Он побоялся объяснить такой сон. Отец рассердился и говорит: «Собирайся, коли так, в лес». Пришли в лес, снял он с него одежу и велел сесть в дупло дуба, а сам ушел и оставил его нагого и босого. Случилось тут быть королевскому сыну на охоте. Слышит, собаки лают не на зверя. Он подошел к дубу и говорит: «Кто тут? Вылезай». «Я не могу выйти, так как я ногой и босой. Пойдем ко мне жить, я тебя одену». И определил его в конюхи. Через некоторое время королевич уехал в иные земли сватать себе невесту. Оттуда он шлет приказ, чтобы ему выслали 6 человек слуг, в том числе и Никитку. Пошел с товарищами Никитка и дошел до высокой горы. А на ней слышен шум, пристрашенный. Подходят, а там 2 бесенка дерутся. «О чем вы хлопочете?» — спрашивает Никитка. А бесы отвечают: «О сапогах-скороходах! Кому они достанутся?» «Вот я сейчас выстрелю, кто принесет пулю вперед, тому и достанутся сапоги-скороходы». Бесенки убежали, а Никитка свои сапоги сбросил, а скороходы надел. Пошли дальше. Опять слышат шум пристрашный, а это дерутся и спорят 2 чертенка. «О чем вы спорите?» «О шапке-невидимке. Кому достанется?» Никитка опять предложил выстрелить и принести пулю. Пока чертенки бегали, Никитка надел на себя шапку-невидимку, а свою тут бросил. Наконец добрались до королевича, а он уже сосватал царевну. Только царевна предложила царевичу достать 3 золотые волоска у водяного, как ему, так и ей, а то свадьбе не бывать. Королевич запечалился и объяснил Никитке свое затруднительное положение. Никитка, имея у себя чудесные шапку и сапоги, обещал помочь горю и стал следить за дворцом. Вот царевна со своей служанкой, девкой-чернавкой, сподобились и пошли на озеро. А Никитка за ними, сел за кустик и слушает. Девка-чернавка и закричала: «Дедушка, дедушка, выйди, я у тебя вошек поищу». Вылез из озера водяной дед, золотые волосы, шелковая борода. Стала искать вошек в голове и выдернула 3 золотых волоса. А Никитка подбежал и выхватил целую горсть. Стала она искать в бороде и тоже вытащила 3 волоска. А Никитка опять выщипнул целую горсть. Водяному деду это не полюбилось. Он вырвался от них и бултых в воду. Царевна с девкой-чернавкой пошли домой, а Никитка побежал к королевичу и отдал ему горсть золотых волос. Наутро королевич пошел к невесте. Она ему показывает 3 золотые волоска, а он ей целую горсть. Она удивилась, что столько достать невозможно, что у тебя кто-нибудь хитрует. «И я доберусь», и ушла. Ночью подошла с чернавкой к слугам королевича и прямо заподозрила Никитку и у сонного отрезала правую полу. А Никитка притворился спящим. А когда они ушли, он у всех товарищей отрезал правые полы. Наутро царевна призывает слуг жениха и спрашивает: «У кого из вас отрезана правая пола? Выходи!» Они все закричали: «У меня отрезано! У меня отрезано!» Она рассердилась и сказала: «Уж дознаюсь, кто у вас хитрует!» Ночью опять пришла и отстригла у Никитки волосьев и сказала: «Ну, теперь узнаю, кто у них большак!» А Никитка не спал и все слышал, и у своих товарищей выстриг волосы и наказал: «Как завтра вас позовут, так все кричите: «Я большак!» Царевна наутро их призвала и спрашивает: «Кто у вас большак? Выходи, я осмотрю». Все слуги закричали: «Я большак! Я большак!» Она осмотрела. У всех выстрижены волосы. Она встала в недоумение, призвала королевича жениха и говорит: «Ты меня перехитрил. Скоро будет наша свадьба». Свадьбу отпировали. Королевич с женой и Никиткой поехали домой. Он Никитке в благодарность дом поставил и все хозяйство. В то же время братья Никиткины не стали отца кормить и выпихнули его на улицу. Батька и пришел к Никитке жить. Вот однажды Никитка вымыл ноги в тазу и эту воду забыл вылить. А батька ночью слез с печки и выпил эту воду. Наутро Никитка и говорит: «Вот, тятенька, ты воду-то из тазу выпил, а я этой водой ноги мыл. И это мне приснилось, когда ты меня посылал ночевать в новый дом. Только я тогда не осмелился этот сон тебе сказать». Старик и остался у Никитки жить, благословляя за доброту своего младшего сына.